на смерть Бориса Балтера. Не все ли равно, что нас сведет в могилу пуля или простуда? Там, верно, очень хорошо, ведь нет дурных вестей оттуда. Я жалоб не слыхал от них, никто не пожелал вернуться. Они молчат, они в пути, а плачут те, что остаются. Они молчат, Бог весть о чем, иные берега пред ними, и нету разницы для них между своими и чужими. К великой тайне приобщась, они уходят постепенно под скорбный марш, под вечный марш, под польский марш, под марш Шопена.